ничто не принудит меня домогаться тех мирских благ, которым ее влечет. Я должен служить Богу, у меня нет выбора. Я скорее вырву ее из своего сердца». Он ощутил в себе гордую уверенность. Он чувствовал, что сегодня, как никогда прежде, подвластны ему слова, способные уничтожить, растрогать, убедить. Бурное волнение потрясло все его существо и распахнуло в его душе дверь, ведущую в сокровищницу, о существовании которой он доселе и не подозревал. Стены этой сокровищницы увешаны были пышными гроздьями и цветущими ветвями. И гроздья, и ветви эти были слова, благородные, возвышенные, совершенные. Ему оставалось лишь войти и взять их. Все это принадлежало ему. Какое богатство! Какое неслыханное богатство! Он громко рассмеялся. Прежде он с превеликим трудом сочинял свои проповеди, мучительно подбирая слова, а между тем в душе его был скрыт целый клад. Что до Шарлотты, то с ней все будет иначе. По правде говоря, до сих пор она пыталась руководить им, но теперь все изменится. Он будет говорить, а она будет слушать. Он будет вести ее, она будет следовать за ним. Отныне она будет с таким же благоговением ловить каждое его слово, как эта бедняжка жена органиста. Ему предстоит борьба, но ничто не заставит его отступить. «Я скорее вырву ее из своего сердца», — повторял он. «Я вырву ее из своего сердца». Подходя к пасторской усадьбе, он увидел, как ворота ее отворились, и элегантный экипаж, запряженный четверкой вороных, выехал со двора. Он понял, что заводчик Шагерстрём был с визитом у пастора. Он вспомнил о словах, оброненных Шарлоттой на званом вечере в начале лета. Точно молния поразила его мысль о том, что Шагерстрём приезжал в пасторскую усадьбу, чтобы сделать предложение его невесте. Мысль эта была нелепая, но сердце его болезненно сжалось. Разве не окинул его богатый заводчик в высшей степени странным взглядом, когда экипаж сворачивал на проезжую дорогу? Разве не было в этом взгляде иронического любопытства и вместе с тем известной доли сочувствия? Сомнений быть не могло. Он угадал, но удар был слишком жесток. Сердце остановилось, в глазах потемнело, у него едва досталось сил дотащиться до калитки. Шарлотта ответила согласием. Он лишится ее, он умрет от отчаяния. Сокрушенный горем, он вдруг увидел Шарлотту, которая вышла из дома и поспешно направилась к нему. Он видел краску на ее лице, блеск в ее глазах, торжествующую усмешку на губах. Она шла, чтобы сказать ему, что выходит замуж за самого богатого человека в Корсчурке. О, какое бесстыдство! Он топнул ногой и сжал кулаки. «Не приближайся ко мне!» — закричал он. Она остановилась. Притворяется она или изумление ее неподдельно? «Что с тобой?» — спокойно спросила она. Он собрал все свои силы и выкрикнул. «Тебе это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Зачем приезжал Шагерстрём?» Когда Шарлотта поняла, что он догадался о причине визита заводчика, она приблизилась к нему вплотную. Она подняла руку. Она готова была ударить его. «Ах, вот как!» «Стало быть, и ты тоже думаешь, что ради горсти золота я способна изменить своему слову?» Затем она окинула его взглядом, полным презрения, повернулась к нему спиной и пошла прочь от него. Из ее слов он понял, однако, что наихудшие его опасения не подтвердились. Сердце вновь застучало, силы вернулись к нему, и он смог пойти за нею следом. «Но он все-таки сделал тебе предложение?» — спросил он. Она не удостоила его ответом. Вскинув голову и гордо выпрямившись, она продолжала удаляться от него. Но направлялась она не к дому, а свернула на узкую тропинку за густым кустарником, ведущую вглубь сада.